Глава 19. Вверх по реке. Значит, Ильин и Артилевский полдня играли в карты на глазах у казаков и с этапного двора не выходили. Совершенно определенно. Лыков с Таубе прогуливались по узким улочкам аула, в стороне от чужих глаз, и разговаривали в полголоса. А Даур единственный, кто отлучался. Да, и когда я вошел к офицерам, обдумывая, как бы мне понюхать его винтовку, ротмистр ее уж дочищал. Но все равно это не он. В тебя точно стреляли из гладкоствольного ружья. Знаешь, такие старые, однозарядные, на сошках. Пуля из дауровской берданы пробила бы тебе шею на вылет, а не оконтузила. Да, похоже, ты прав. А что насчет истории с поездкой в Телетль? Никакого инобытия. Алиби. Сегодня утром я сам туда прискакал, нашел этого мастера Джамбалата и расспросил его. На каком языке, Леха? Ты же не знаешь аварского. Мы говорили на балмаце. Балмац — народный язык, средство устного общения во всем Дагестане. Создан на основе хунзахского диалекта аварского языка. Я его хорошо помню еще с 78-го года. Так вот, старик подтвердил, что да, был у него вчера молодой черкес. Мастер ставил ему на кинжал накладку. Сколько времени ставил? Ну, может, час. Когда между вторым и третьим намазом, то есть захода солнца. Значит, ротмистр успел и кинжал починить и у меня выстрелить? Именно. Скажи мне, как Даур Гирей оказался в военной разведке? Чем навлек на себя подозрение? На разведке такие люди очень нужны. Ободзехов, получивших наше военное образование единицы. Редкий и полезный комбинат. Смесь. Когда началась война, османы, как ты помнишь, сформировали из муджахиров так называемые хамидии, полки и регулярный конец. Основу их составляли именно черкесы. Даур тогда было лишь 17 лет, и он учился в Тифлисском кадетском корпусе. Нам требовался связник, не вызывающий подозрений. Наш агент сидел в Карсе под видом ученого Алима и толкователя Китаба. Китаб — одно из названий Корана. Говорили, что когда наше войско пошло на штурм, в колоннах были точные кроки и схемы всех казематов фортов Карса. Правду говорили. План срисовал под Ясавул, ну, это тебе знать не положено. И вынес его из крепости Даур-Гирей. Для этого мальчишке пришлось тайно проникнуть в Турцию и вступить там под чужим именем в Хамилье. У Даура орден Святой Анны третьей степени с мечами за это дело. Хм, в 17 лет? Да. Он получил офицерский чин и орден, еще не доучившись в кадетском корпусе. Настоящий подвиг? Как же после этого вы смогли заподозрить Даур-Гирея в измене? Видишь ли, Алексей, разведка — это особый вид деятельности. Человек вводится в ряды противника. Его невозможно контролировать, когда он на той стороне. Резидент вербует агентов. Сам может притвориться и притворно продаться врагу. А грань очень тонкая. Все агенты-двойники ненадежны. Большие соблазны. Турки или англичане готовы дать огромные деньги, чтобы заполучить офицера такого калибра, как Даур-Гирей. Это что, личный мотив? Помнишь, что и главное, как он рассказывал нам о смерти своих родителей? Ильин прав, ротмистр этого никогда не простит. Поэтому, когда началась утечка секретных сведений, на Даура не могло не пасть подозрение. А что за утечка? Какого характера? Как вы об этом узнали? Как-как? Сам догадайся. У нас что, в Константинополе свой человек? Нам сообщили, что туркам стало известно полная дислокация русских войск в Дагестанской области. Только в Дагестанской? Да, но зато во всех деталях. А при чем тут Даур-Гирей? Он же служит в Тифлисе. Но курирует в штабе Кавказского военного округа именно Дагестан. Ну, пускай так. С ним понятно. Ильин тоже все-таки начальник секретного отдела областного управления. А Эспер Кириллович как оказался в вашем списке? Помощник начальника Унипского округа. И бог весть, какая фигура. В Дагестане еще 8 таких округов. Почему именно Артилевский? Необъяснимо высокий доход. Раз. Отмечены его тесные связи с турецкими коммивояжерами. Два. Даур-Гирей объяснил им это участием войскового старшины в контрабанде, но вдруг это лишь прикрытие. И шайка молодая ремтюжник вот ж 2 года благополучно квартирует именно в Гунипском округе. Это 3. Разговаривая, они дошли до джумной мечети, которая по случаю пятницы была полна народу. Аварцы выглядывали из открытых настежь дверей и провожали кафиров неприязненными взглядами. — Давай уйдем от храма. Какие-то они недоброжелательные. — Ты считаешь, что нужно поговорить с офицерами поодиночке? — О чем? — Я скажу им. Противник подозрительно много знает об отряде. Ему известны имена, маршруты, планы. Тот внутри изменник. Как думаете, кто? Лыков поежился. — Поганое у нас ремесло. Сродни отходникам. Отходник то, что и золотарь, чистильщик отхожих мест. Понятно, что кто-то должен этим заниматься, но почему именно мы с тобой? — В Чистоплюй решил записаться, Леха, — рассмеялся барон. — Поздно уже. — Отмывают родину от дерьма именно те, кто не боится, что к ним пристанет. — Самые чистые, значит. — А это же ты кукомоя, — неряха грязнули. — То за такое лучше не берись. Какое-то время они молча шли, потом Лыков спросил, — как ты себя чувствуешь? — Абсолютно здоров. Полон сил. Странная получилась контузия. Вчера чуть не помер, а нынче бегаю, что таракан от керосина. Лидия Павловна сказала, что я обязан тебе жизнью. А и хорошо, себя бутылка. Еще она велела тебе напомнить, что ждет на перевязку. Я не пойду. Что, рука уже зажила? В голосе подполковника перемешались ирония и надежда. Рука в порядке, излечивается. Не пойду, и все. Тогда смолодушничал. Больше я себе этого не позволю. — У тебя с ней что-нибудь было в тот раз? — Не было. — А потому лишь, что нам помешали. Лидию Павловну позвали к роженице, а то бы... — Зато и увидел, и запомнил пиявок. Это спасло тебе жизнь. Думаю, тут был высший промысел. Друзья опять замолчали. Минут через 5 Тауби сказал. — Знаешь, я, кажется, влюбился. Давно такого не случалось. — А что ж в этом плохого? Ты свободен, она тоже. Но, похоже, Лидия Павловна любит тебя. Это не любовь, Вить, а страсть. Скучно умной женщине в этой дыре. Это она и напридумала себе. Поверхностно и ненадолго. Пройдет. Не могу представить себе даму, способную устоять перед бароном Таубе, кроме моей Вареньки, конечно. Они рассмеялись. Потом подполковник спросил, — Так я могу рассчитывать? — Да. — Сходи к докторше вместо меня. С этими контузиями опасно шутить. Я знаю такие случаи. Но Лидия Павловна заявила, что ее врачебная помощь мне более не нужна. — А ты прикинься. Тот болит, там покалывает, тоже ведь весь израненный. Сними мундирчик, пусть она тебя прослушает. Не ли тебя учить? — Ежели я разденусь, то лишусь последних шансов. После твоих-то бицепсов, до моей мощи. А бы я не ума. — Жаль. Жаль, что я не могу сейчас позволить себе влюбиться без оглядки. Впереди гора отдала Шугель-Мэр. Кто знает, как там все обернется. Ремтюжников сильный враг, и на руках у него козырь. Изменник в составе отряда. Живы будем, так на обратном пути. Опрос офицеров не дал Таубе и Лыкову новых значимых сведений. Слова хоть ли и всех, казался Ильин. Он подтвердил, что Артилевский связан с контрабандой пряностями. Но занимался войсковой старшина этим, оказывается, с ведома военного губернатора князя Чевчавадзе. Поскольку контрабандисты использовали с нашей разведкой для передачи донесения от русской секретной агентуры в приграничных районах Турции, Чевчавадзе, как человек восточный, лично санкционировал такую схему почтовых ящиков и запретил Ильину сообщать об этом тифлисскому начальству. Еще Андрей Анатольевич рассказал, что Артилевский жуир — бабник-картежник, но любим женщинами и друзьями. Да, лечится ртутью. Что ж такого, ошибки молодости. Тогда ртуть содержащими препаратами лечили сифилис. Капитан снова высказал подозрение в адрес Даургирея. Он прикидывается обычным ферсером. С чувством собственного достоинства. Эти бесконечные намазы, во время которых целый отряд вынужден его дожидаться. Это воскомерие к русским, постоянное упоминание нашей вине. Но все глубже. Создав себе удобную маску, Даургирей прячет за ней хитрость и коварство. Заметьте, вечерами он беспрестанно где-то пропадает. То для встречи с агентом, то для починки кинжалов. Характер же службы у ротмистра таков, что он может разъезжать по всему Кавказу. Имеет доступ к секретным сведениям. Темная личность. Артилевский на расспросы Таубе ответил коротко, что шпион за своими не обучен. Предоставляет заниматься этим начальнику отряда вместе с полицейским чиновником. Причем, сказал, без высокомерного жеманства, а просто, даже с смешком. Увольте, мол, и все. Но вы признаете, что имеет место измена? Противник о нас все известно. Вы, барон, для чего-то сгущаете краски. Была измена, пока не открыли предатель Лезгин. А после? Засада на утесе? Я бы и сам ее там поставил. Больше негде. Выстрел по вас по возвращении из Гуниба? Еще проще. Тут гонец, что передал конверт полковнику Бонч-Осмоловскому и дождался вас на тропе. Совсем нехитрая мысль. Полковник вызовет вас к себе, чтобы передать письмо. Обратно поедете уж в сумерках. Где же здесь измена? Вон ты. Даургирей, наоборот, сразу согласился с подозрением барона. Конечно, Лезгины были только связниками. Предатель кто-то из нас троих. Если не я, то получается или Артилевский, или Ильин. Но и то, и другое невозможно. Почему же? Если честно, мне они оба неприятны. Ильин наверняка записал в изменники именно меня, так? Но никого из них я не могу представить в роли предателей. Как к офицерам не имею к ним никаких претензий. По итогам бесед Таубе собрал весь начальствующий состав отряда и объявил. Вводим усиленный режим. Впредь из отряда отлучаться только подвое. Как говорят в здешних краях, на лаха надейся, осла крепче привязывай. Еще сутки они проскучали в Карадахе. Артилевский продолжал, как он выразился, играть в вист до первого обморока. Также он выдвинул известный армейский тезис, что недопой хуже перепою и сильно налегал на чехирь. Алексей долечивал руку. Лидия Павловна, обманувшись в своих ожиданиях, сама пришла к нему менять повязку. Процедура проходила на людях, поэтому не завершилась ничем интересным. Эта Манцева удалилась, обиженная, и наоборот, даже не взглянула. Казаки раздобыли где-то селедку духовного звания, то есть душком тухлую, провоняли ее из двор. К удивлению питерщиков, так терцы за глаза называли Таубе и Лыкова, ни у кого из казаков не случилось даже легкого расстройства. Воистину у нашего воинства луженые желудки. Не дай борщ уличил казака Лумаря в хищении и распитии казенной винной порции. В результате Лумарь 3 часа маршировал на солнцепеке с полной пешей выкладкой, включая полустойку, приколыш и полотнище палатки. В 4 часа утра подполковник неожиданно поднял отряд и дал всем полчаса на сборы. Артилевский тихо бронился, пил айрат. В установленное время они покинули аул и вновь двинулись по дороге на Глотль. Утес, на котором их в тот раз поджидала засада, миновали благополучно. До переправы было 20 верст. Уже в 9 часов пополудни они были на месте. И Лыков понял причину таких предосторожностей барона. Наварская Куйсу у Голотли протекает по такому же узкому ущелью, что и возле Карадаха. Подвесной мост длиной в 30 саженей охраняют 2 каменные башни, поставленные по обоим берегам реки. Отличная позиция для нападения. Отряд прошел ее без происшествий. Они вновь оказались на левом берегу Койсу. Начался длинный утомительный подъем, занявший 6 часов. Сам Голотли миновали без остановки, и дневной привал сделали уже на плато. Это была их первая с момента выхода из Тимир-хан-Шуры полевая стоянка. Казаки сняли со слов и разбили 3 палатки, 2 для себя, 1 для начальства. Земля вокруг кишела фалангами, скорпионами. На эшелоне подобрались опытные кавказцы, и на опасных соседей никто не обращал ни малейшего внимания. Еще на тропе подорвали хворост и конский помет, и теперь разожгли из них костер. Кипящую воду бросали просы, бульонные плитки, мясной порошок, сухари. Пить алкоголь барон запретил. И все довольствовались клюквенным экстрактом мартенса. Казаки расселись по горячим камням, курящие сделали свой сам кроше. Шуточное название — самосада. Офицеры залезли было в палатку, но скоро выскочили оттуда. Палатки для тепла были подбиты сукном, а в них казалось неимоверно жарко. — Ничего, — сказал Тауби. — На Богосском хребте это станет их достоинством, а не недостатком. Им предстояло подняться по левому берегу Аварского Койсу на 70 верст. Это был последний участок дороги вдоль реки, самый длинный и самый трудный. Приходилось двигаться на высоте 3000 футов по безлюдной местности. В 2 часах езды находился единственный крохотный аул из 10 сакли под названием Датуна, и больше до самого поворота на хребет жилья не предвиделось. Наибольшими тяжестями были фураж и топливо, и то, и другое приходилось теперь экономить. Несколько раз на 70-верстном пути дорога делала спуски и подъемы, а напротив аула Гоор подходила к самой воде. Тут был самый трудный участок и наиболее подходящий для засады. Но на всем остальном пути, движущийся по узкой тропе, растянутый в линию отряд был уязвим. Справа скала, слева обрыв, а за поворотом, быть может, враг. Тауби долго сидел над картой, расспрашивая Артилевского. Восковой старшина, как местный администратор, единственный знал путь. Он указал опасные точки. Таковых оказалось 6. Барон помрачнел. Не дай борщ. Выдели смышленого казака в хвост колонны. Сам пойдешь в голове на уделение 100 саженей. Ближайшие 2 дня будешь бессменным авангардом. Есть. Всем расчехлить винтовки, быть всегда наготове.